Глава 20. В аудиторию входила уже в ботинках. Странно, но урок Александра оказался действенным. Материализовать обувь удалось довольно быстро и просто. Но как только увидела приемную комиссию, забыла даже о Вассервальде. За длинным столом перед окном в ряд сидят Алфеус Глом, ректор и какая-то тучная женщина с большими водянистыми глазами и синими волосами. Очевидно, это и есть Латимерия Оо. Все трое смотрят на меня внимательно, будто я уже совершила ошибку, еще не успев ничего сказать. Но кое-что все-таки немного успокаивало. Получается, перед самым экзаменом я повторила материал? Умудрилась исчезнуть и появиться почти по своей воле? Первым заговорил профессор Глом. «Мисс Хор, вы готовы?» Естественно, мне хотелось побыстрее отсюда уйти, чтобы это сверление взглядами прекратилось. Видимо, желания оказалось недостаточно, потому что по телу прокатился знакомый холодок. «Что? Вот так просто?» Очевидно, такого рвения от меня не ожидали. Профессор Глом недовольно проговорил. «Мисс Хор, в следующий раз дождитесь разрешения, только тогда начинайте». «Да, хорошо, извините», — отозвалась я сконфуженно. Голос снова получился немного металлическим. Губы ректора тронула легкая улыбка. «Думаю, этой демонстрации достаточно, чтобы принять мисс Хор в Орден», — произнес он. Латимерия закивала, и я уже приготовилась облегченно выдохнуть, но профессор Глом произнес. «Согласен с вами, ректор Люкс, пусть только покажет, насколько ей под силу разбирать и собирать обратно других. Если бы меня выгнали на улицу в мороз, наверное, и тогда льдом окатило бы меньше. Пытаться воспользоваться своим даром на других? Не то, что не пыталась, а даже не думала пока». Лицо ректора помрачнело, он сказал. «Вам не кажется, что это лишнее, профессор?» «При всем уважении, ректор», — настаивал Алфеус. «У мисс Хор очень важный и опасный дар. Степень владения им при поступлении в Орден напрямую влияет на безопасность ее самой и других адептов. А я, как вы знаете, эту безопасность преподаю. Думаю, всем будет спокойнее, если убедимся, что мисс Хор, если вдруг кого-то распылит, сможет собрать его в том же виде». От нервов я не могла сосредоточиться и появиться, а профессор выглянул из-за ректора и вопросительно посмотрел на Латимерию О. Та как-то неоднозначно подвигала плечами. То ли кивнула, то ли размяла шею. «Вот видите», — воспользовался моментом профессор. «Профессор О, согласна, вы ведь не будете возражать против небольшой проверки на безопасность?» Все состояние ректора выражало недовольство. Я мысленно поблагодарила его за участие. Ему явно хотелось отпустить меня побыстрей. Но против мнения двух профессоров тоже идти, очевидно, не хотелось. Тем более, что Глом звучит очень убедительно. «Хорошо», — наконец согласился он. И я с трудом сдержала досадный вздох. «Вы правы, профессор. Мисс Хор, продемонстрируйте нам исчезновение и появление... профессор, кто будет в качестве ассистента?» Глом покрутил головой, будто мог найти кого-то подходящего рядом. «Минуту, я посмотрю в коридоре», — протянул он и начал торопливо подниматься. С превеликим трудом мне удалось вернуть себя в физический мир. При этом заметила, как блеснули глаза ректора. На всякий случай проверила, на месте ли одежда. На месте. Урок Александра не прошел даром. Но почему тогда у Мариуса Люкса такое хитрое выражение лица? «Профессор!» — остановил он Глома. «Не надо никуда ходить. Думаю, вы сами согласитесь побыть ассистентом для Вивианны. Уверен, с таким опытным магом нам всем ничего не грозит». Алфеус Глом поменялся в лице. Его пальцы вцепились в край стола. «Я?» — чуть дрогнувшим голосом изумился он. «Ректор Люкс, это, конечно, честь, что вы доверяете мне, но...» «Вот и прекрасно!» — улыбнулся ректор. «Но я в этой улыбке уловила и приказ, и власть, и все, что может транслировать ректор Ордена. Кажется, у профессора нет вариантов». Глом шумно сглотнул и неуверенно стал выбираться из-за стола. И если он нервничал из-за моей неопытности, то я готова визжать и бежать, куда глаза глядят. Если у меня не получится, если что-то напутаю, профессор может навсегда остаться кривым или вообще не профессором. Стул в аудитории — прекрасный тому пример. Но отказаться сейчас значит при трех преподавателях расписаться в своей некомпетентности и вылететь из Ордена, так в него и не поступив. А у меня такие перспективы, и с Вассервальдом вроде начало налаживаться. Матеньки, о чем я думаю? Даже в такой момент в голове возник Александр. Если получится, если я все-таки сдам этот чертов вступительный, придется раз и навсегда разобраться с этим вопросом. Иначе как учиться, если самый загадочный адепт Ордена то орет на меня, то готов душу вытрясти, то помогает, как самый закадычный друг? Профессор тем временем вышел на середину аудитории. Не надо иметь диплом психолога, чтобы заметить, он нервничает, и еще как. И я. Очень. «Мисс Хор, прошу быть очень внимательной», — проговорил он глухо и чуть наклонившись. Я успела заметить, как его лицо побледнело. Вообще-то Алфеус Глом — красивый мужчина, хоть и не в моем вкусе. Слишком много в нем некромантии и темной магии. Возможно, чувствую это особенно сильно из-за дара. «Постараюсь», — ответила я. Уверенности в благополучном исходе нет, от слова совсем. Алфеус прочел это на моем лице и занервничал еще больше. «Как вы обычно это делаете?» — спросил он напряженно и передернул плечами, будто разминается перед забегом. Я про себя хмыкнула. Он бы посидел, если бы узнал, что мое «обычно» — это третий или четвертый раз в жизни. «Ну...» — протянула я вместо этого и повторила слова из фолианта. «Сперва надо расслабиться и сосредоточиться». С каждой секундой Глом все больше походил на социофоба, которого выгнали на сцену. Глаза бегают, жесты дерганные, все время сжимает и разжимает губы. «Как-то противоречиво», — заметил он. «Расслабиться и сосредоточиться?» «Вы тоже заметили?» — поддержала я. Его моя попытка пошутить не впечатлила. Решила больше не пытаться разрядить обстановку. Получается только хуже. Ректор и Латимерия терпеливо ждали, пока я соберусь с духом. Когда ожидание затянулось, Мариус Люкс сказал: «Можете начинать». Что я делала потом, понимала плохо, но точно помню, как декоративная колонна в углу аудитории испарилась, а возникла уже на другом конце аудитории, слегка перекосившись. Под страдальческим взглядом Алфеуса Глома я со всей силы пыталась заставить его исчезнуть. Но исчез почему-то преподавательский стол. Возвращаться не хотел долго, и удалось это только минута через три усилий. Причем, кажется, я скруглила ему углы. Потом исчезала часть пола, прямо рядом с Алфеусом. В дыру снизу на нас таращились изумленные адепты. К счастью, пол вернулся первозданным. Та же участь постигла одну из занавесок и канделябр с магической сферой. Вернулся канделябр, правда, уже без нее, хотя очень старалась держать на сфере фокус. Алфеус Глом исчезать никак не хотел, как ни пыталась. В конце концов, я выдохлась настолько, что еле стояла на ногах. В голове поплыло, и картинка медленно, но верно начала смазываться. В груди шевельнулась тревожная. Не выполню дополнительное задание и вылечу с экзамена. Но последняя попытка сосредоточиться обернулась падением. И если бы не Алфеус, успевший подхватить у самого пола, точно стукнулась бы головой. «Не могу», — прошептала я в ужасе. Воображение уже рисовало, как меня с позором выгоняют за ворота, и я с котомкой на палке бреду одиноко в закат. Жутко захотелось спать. Я попыталась сомкнуть веки, но шлипки по щекам вернули в реальность. «Не отключайтесь, мисс Хор», — строго проговорил профессор, к которому вдруг вернулась уверенность и твердость. «Ректор Люкс, она обессилена, ей нужен отдых». Слабая и вялая, я повернула голову к ректору. Он чему-то улыбается и, не глядя, что-то записывает в свитке. «Отлично, профессор. Отнесите ее в лекарский корпус. Дайте настойку магио-терракока и только тогда спать». «Конечно, ректор». Потом, к моему огромному изумлению, Алфеус Глом поднял меня на руки и вынес из аудитории. Слабая и полуживая, я все равно прекрасно понимала. Профессор некромантии несет меня по Ордену и буквально чувствовала взгляды адептов. Матеньки, как потом на глаза показываться? Чтобы не видеть их любопытных глаз, я отвернулась к профессору. Пах Алфеус приятно, смесью каких-то трав и асфальтом после дождя. В таком положении я застыла до тех пор, пока он не уложил меня в кровать. Только тогда осмелилась спросить. Голос получился слабый и тонкий. «Я провалилась, да?» Профессор укрыл меня до подбородка и сказал. «Нет». «Я же не выполнила». «Вы достаточно сделали, чтобы продемонстрировать умение вызывать дар и обезвреживать его», — пояснил профессор. «Остальному вас обязан научить Орден». Пока до меня доходило, что таким изощренным образом меня проверяли, профессор окликнул лекаря. Девушка подбежала быстро и бесшумно. «Одну дозу магиотерракока», — скомандовал он, — «и покой. Прошу заботиться особо тщательно. Это очень ценное, адептка Ордена».